Моя душа любви полна. Моя душа надежда, границы сна уходят вдаль. Не будет все как прежде. Я засыпал, не верил им, что есть любовь на свете. Но вот теперь момент настал, и солнце ярче светит. О, светлый мир, ты подарил любовь, любовь, картина дня. Звезда. Так долго ждал одну тебя в осенней тишине. Ходил ногой, листву пинал и думал. Любовь, картина дня, прямой эфир с тобой, с тобой. Рисунок льда растаял вмиг, вода, вода. Звезда.